Вот что я на самом деле одалживал. Время — еще одна четверть. Кто знает, какие возможности могут представиться в следующие 2 месяца. Но, пытаясь уговорить себя, я знал правду, это была плохая идея. Она прям-таки напрашивалась на неприятности. Мне следовало унять гордость и спросить, не могут ли Сим, Вил или Совой одолжить мне 8 йод, в которых я нуждался. Я вздохнул, представив себя в течение четверти спящим на улице и побирающимся в поисках еды. Ну, по крайней мере, это не будет хуже, чем годы в Тербиане. Я уже собирался возвращаться в университет, когда мои беспокойные ноги привели меня к витрине ломбарда. Я почувствовал знакомую боль в пальцах. «Сколько за семиструнную лютню?» — спросил я. Не припомню, чтобы до этого дня я вообще заходил в какую-то лавку. 4 таланта ровно, — жизнерадостно сообщил хозяин. Я предположил, что он либо новичок в деле, либо пьян. Ломбардчики никогда не бывают веселыми, даже в таких богатых городах, как Имре. Сказал я, даже не пытаясь скрыть своего разочарования, — могу я посмотреть на нее? Он передал лютню мне. Смотреть в ней было особенно не на что. Текстура дерева неровная, лак грубый и поцарапанный, лады, сделанные из жил, отчаянно нуждались в замене. Но это меня мало трогало, поскольку обычно я играл без ладов. Корпус был из розового дерева, так что звук наверняка ужасно тихий. Но, с другой стороны, розовое дерево лучше себя ведет в заполненном баре, прорезая гул праздной беседы. Я постучал пальцем по корпусу, и он ответил резонансным гулом, плотным, но не слишком приятным. Я начал настраивать лютню, как бы извиняясь, что так долго держу ее. «Возможно, я смогу снизить до 3,5», — сказал человек за прилавком. Мои уши насторожились, когда я услышал в его голосе кое-что новое — отчаяние. До меня дошло, что некрасивая потрепанная лютня может не особенно хорошо продаваться в городе, кишащем дворянами и процветающими музыкантами. Я покачал головой, струны старые, — сказал я. На самом деле они были в порядке, но я понадеялся, что хозяин в этом не разбирается. Это да, — признал он, убедив меня в своем невежестве, — но струны дешевы. Наверное, — с сомнением сказал я, — следуя внезапно родившемуся коварному плану, я настроил все струны чуть-чуть не в лад с другими, взял аккорд и прислушался к мерзкому звуку, потом смерил гриф лютни кислым задумчивым взглядом. Кажется, гриф повело. Минорный аккорд прозвучал еще более неприятно. Вам не кажется, что плохо звучит? Я ударил по струнам сильнее. 3,2, — с надеждой спросил он. Это не для меня, — сказал я, словно поправляя его, — а для маленького брата. Проклятый зануда не оставит меня в покое. Я снова провел по струнам и поморщился. Я, может, и не очень люблю мелкого поганца, но не настолько жесток, чтобы покупать ему лютню с кривым грифом. Я сделал многозначительную паузу. Не дождавшись ответа, я подсказал ломбардчику: «Не за 3,2?» «Три ровно?» — с надеждой спросил он. С виду я держал лютню небрежно и беспечно, но в глубине души стискивал ее побелевшими от жадности костяшками пальцев. Не могу надеяться, что вы это поймете. Когда Чандриана убили мою труппу, они разрушили единственную семью и дом, какие я когда-либо знал. Но еще хуже в каком-то смысле было, когда лютню моего отца разбили в Тербиане. Я словно потерял часть тела, глаз, жизненно важный орган. Без музыки я скитался по Тербиану несколько лет, полуживой, как покалеченный ветеран или шаркун.